сухими духами, которые лежали в вазе. «Не волнуйся. Слушай, давай вызовем врача». «Аспирин, умоляю». Тай вынул из кармана пузырек и вытряхнул из него две таблетки. «Не жадничай, мне нужны 4». Он сунул ей еще 2 таблетки и начал промывать ссадину, стараясь дышать ровно и унять дрожь в руках. «Кто тебя толкнул?» «Не знаю. Я спустилась вниз в поисках Джины. Они с Доном поссорились». «Угу, уже слышал». «Я не смогла ее найти и зашла сюда. Захотела минутку передохнуть и вышла на галерею. Потом услышала позади какой-то звук, хотела обернуться, и в этот момент меня кто-то толкнул. Я поскользнулась, не смогла удержать равновесие, а затем полетели искры из глаз. Лицо сильно пострадало». «Ничего с твоим лицом не случилось, а вот на лбу у тебя будет здоровенная шишка. Вот здесь, справа, у линии волос. Ссадина не глубокая, но довольно обширная. Ты имеешь представление, кто тебя толкнул, мужчина или женщина?» «Нет, все произошло очень быстро, к тому же в темноте. Думаю, это могли быть Джина или Дон, у обоих были причины злиться на меня. Вот что бывает, когда становишься между ссорящимися супругами. Если это кто-нибудь из них, я отделаю его сильнее, чем он отделал тебя. Дай только закончить». От этих слов у Софии сжалось сердце, и она почувствовала себя последней дурой. Понадобилось время, чтобы она пришла в себя. «Мой герой, но я не знаю наверняка. В комнату с таким же успехом мог забраться кто-нибудь другой и толкнуть меня, чтобы я не могла его схватить. Сейчас мы осмотримся и проверим, не пропало ли что-нибудь. А теперь потерпи». «Что?» «Потерпи», — повторил Тай, вынул из другого кармана пузырек с перекисью водорода и залил рану, следя за ее исказившимся от боли лицом. «Минуту назад я был героем». Он сжалился над Софией и подул на ссадину. «Сейчас пройдет. Давай займемся делом». «Вавия!» «Ты не могла бы ругать меня по-английски?» «Я сказала, уйди, не прикасайся ко мне». «Потерпи, детка, будь умницей. Потом я дам тебе конфетку». Он откинул одеяло и, не моргнув глазом, обработал другие ссадины. «А теперь смажем». Он вынул тюбик с антисептической мазью. «И забинтуем. Как у тебя со зрением?» София шумно выдохнула. Она едва сдерживалась, чтобы не оттолкнуть Тая, но он продолжал делать свое дело. Это было невыносимо. «Я прекрасно тебя вижу, садист. Это доставляет тебе удовольствие». «В этом действительно есть своя прелесть. Назови клички первых 5 президентов Соединенных Штатов. Чихун, дурман, нытик, размазня и кудрявый». О боже, ничего удивительного, что он влюбился в нее. «Почти верно. Похоже, сотрясения мозга у тебя нет. Молодец, малышка!» Он нежно поцеловал ее в надутые губы. «Вот и все. А где моя конфетка?» «Получишь, можешь не сомневаться». Тай наклонился и обнял ее. «Ты напугала меня», — прошептал он, прижавшись щекой к ее щеке. «Чертовски напугала меня, Софи». Ее сердце подпрыгнуло, как прежде. «Теперь все в порядке. Ты не такой уж ублюдок». «Еще больно?» «Нет». «Как по-итальянски врушка?» «Неважно. Когда ты обнимаешь меня, мне легче. Спасибо». «Не за что».